Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 20 мая, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Черкесы Турции обсудили тему геноцида армян. Житель Глендейла завершил голодовку в связи со столетием геноцида в Османской империи. Армения вышла в финал конкурса песни Евровидения 2015. Сегодня отмечается Всемирный день метрологии. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Национальном собрании Франции президент НКР Баку Саакян встретился с группой депутатов парламента. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. Особое внимание было уделено развитию и расширению парламентских связей. Президент Саакян назвал сотрудничество с Национальным собранием Франции востребованным, добавив, что для дальнейшего расширения взаимодействия имеются многообещающие перспективы. Вчера же президент Баку Саакян посетил в мэрии Парижа выставку, посвященную геноциду армян 1915 года. Глава государства подчеркнул важность организации подобных выставок, отметив, что они являются действенным средством представления геноцида армян всему миру, его признания и осуждения, а также своеобразным посылом для предупреждения новых геноцидов. В год столетия геноцида армян черкесы Турции обсудили роль своих соотечественников в событиях 1915 года. Как пишет издаваемая в Стамбуле армянская газета «Акос», в обсуждении приняли участие не только местные черкесы, но и прибывшие из-за границы. Любопытно, что представители общественных организаций открыто использовали термин «геноцид». Редактор журнала «Гушипис» Кубан Курал отметил, что мнение молодых участников дискуссии о том, что черкесы должны признать свою долю вины в том, что произошло в 1915 году в Османской империи, является положительным жестом. Председатель Союза черкесов Анкары Енал Кузук подтвердил, что черкесы принимали участие в геноциде армян, однако были среди них и те, кто помогал армянам спастись, пишет сайт «Армяне сегодня». Житель Глендейла Гаси Вартанян завершил свою голодовку. 4 апреля сего года он начал 55-дневную голодовку, надеясь тем самым привлечь внимание правительств США и Турции к теме геноцида армян. Весь этот период он провел в стеклянном строении при армянской церкви Бербанка. За это время Вартанян удостоился небольшого внимания, однако в материалах армянских и калифорнийских СМИ описаны последствия голодовки на его теле. До начала своей акции 55-летний мужчина весил около 100 килограммов. Однако спустя 28 дней он потерял около 18 килограммов. Вартанян, находившийся во время голодовки под постоянным контролем врача и психолога, настроен оптимистично. «Я не могу комментировать то, что делают Турция и президент США Барак Обама, однако могу сказать о своих усилиях, которые не перестану вкладывать в это дело», — сказал он. В Вене завершился первый полуфинал конкурса Евровидения 2015, по результатам которого 10 стран попали в финал конкурса. По итогам голосования в финал прошли Армения, Албания, Румыния, Россия, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия и Бельгия. Второй полуфинал Евровидения состоится 21 мая, а 23 мая пройдет финал и будет определен победитель. Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метрологии. День выбран во знаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на Международной дипломатической конференции знаменитой метрической конвенции, на основе которой была создана межправительственная международная организация «Мер и весов». Вашингтонский национальный пресс-клуб в июле наградит арестованную в декабре 2014 года азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмайлову призом свободы прессы имени Джона Абучона. Об этом сообщается на сайте организации. Как отмечается в материале, Исмайлова известна своими расследованиями финансовых сделок президента Азербайджана Ильхама Алиева и предполагаемой коррупции его правительства. Согласно данным правозащитных организаций, она является одной из 9 журналистов, которые задержаны в Азербайджане по сфабрикованным обвинением. Напомним, Исмайлова является автором ряда журналистских расследований фактов коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. В последние годы она вела ток-шоу на азербайджанской службе «Радио Свободы». Государственная нефтяная компания Азербайджана в 2013 году тайно профинансировала все расходы, связанные с поездкой на конференцию в Баку 10 членов Конгресса США и 32 сотрудников его аппарата. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на конфиденциальный доклад отдела Конгресса по этике, оказавшийся в ее распоряжении. Газета также сообщила, что на конференции выступали три бывших высокопоставленных помощника Обамы – Роберт Гибс, Джим Мессина и Дэвид Глав. Законодатели и их сотрудники получили сотни тысяч долларов в виде оплаты проезда и подарков шелковых шарфов, хрустальных чайных наборов и азербайджанских ковров стоимостью до 10 тысяч долларов, говорится в публикации со ссылкой на доклад. Только расходы на авиабилеты для законодателей, а в некоторых случаях и их супруг или супругов, согласно приведенным документам, составили около 113 тысяч долларов. Авторы 70-страничного доклада предполагают, что государственная нефтяная компания Азербайджанской республики перевела 750 тысяч долларов некоммерческим организациям в США, чтобы скрыть источник финансирования конференции в бывшей Советской республике. Результаты расследования были переданы в Комитет Палаты представителей по этике для расследования возможных нарушений регламента Конгресса и федеральных законов, запрещающих правительствам зарубежных стран влиять на американскую политику. Отдел Конгресса по этике является независимым следственным органом Палаты представителей. Новый собственник дома великого писателя Уильяма Саруяна во Фресно обещал сохранить его в качестве музея. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Армении Асмик Погосян. В ходе ближайшего визита в США получим более подробную информацию по этому поводу и сообщим общественности, сказала министр. Она добавила, что сейчас не может сказать, перекупит ли Министерство культуры Армении дом великого писателя. Напомним, ранее в этом месяце дом Уильяма Саруяна во Фресно был выкуплен американским бизнесменом армянского происхождения. В доме во Фресно Уильям Саруян прожил последние 17 лет своей жизни. Следственным комитетом Ульяновской области России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса «Экстремистская деятельность» против азербайджанской студентки 4 курса юридического факультета Ульяновского государственного педагогического университета 21-летней Шанай Гусейнзаде. Об этом сообщает новостной сайт ОХУАС со ссылкой на российские СМИ. Как отмечается в материале, на своей странице в социальной сети ВКонтакте она под псевдонимом Левана Алиева размещал видеозаписи радикальных исламских экстремистов, в том числе сцены казни маджахедами православных священников в Сирии. Согласно информации, в качестве своих достижений Шанай Гусейнзаде в резюме указывает, что в России работала в системе МВД, стажировалась в уголовном розыске и год работала в МЧС. Компания «Азеригаз» – монополист в сфере распределения энергии в Азербайджане – демонстративно отключила подачу газа в квартиру корреспондента агентства еврейских новостей в Баку. Правовой основой для отключения стало то ли политическое, то ли идеологическое кредо сотрудника наримановского отделения ЗАО «Азеригаз», сформулированное так: «Кому хочу, тому и отключаю». Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте агентства еврейских новостей. Как говорится в публикации, захотелось отключить почему-то корреспонденту агентства еврейских новостей. То ли в ЗАО «Азеригаз», сотрудники которого, печально известны гражданам республики своим произволом, в принципе не любят журналистов, то ли не любят журналистов конкретных, представляющих иные этносы и конфессии. К сожалению, в Азербайджане полностью не изжиты бытовые антисемитизм и ксенофобия, и члены еврейских общин периодически сталкиваются с их проявлениями. Кто-то, не выдержав негативного давления, к сожалению, покидает Азербайджан навсегда, подчеркнул видный член еврейского диаспоры Азербайджана Семен Ихиилов. О погоде. В четверг, 21 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-15 ночью, днем 20-25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.